Часть третья. Скосарев уже хлебал свои щи, дуя на ложку. Хлебнув несколько раз, он начал опять. — А я, сирота, куда деться-то? Один дядя по матери. Пришел к нему, а у него своих детей куча и мал-мала меньше. Иди, — говорит, — да все четыре стороны, а я тебе не кормилец. Приютился я в уголке и стал по церквам петь и певчим. Заработок плохонький, жизнь впроголодь. А вижу я, что один товарищ мой тенорок, и тенорок-то плохонький, живет припеваючи, каждый день и сыт, и пьян, а от того, что днем-то у него заработка по церквам, а по ночам он в другом хору, в красной рубахе шелковой и плисовых шароварах в увеселительном заведении распевает. Я к нему: друг, нельзя ли устроить и меня-то тоже? С удовольствием. Ну и поместил он меня. Стал я уже малоросом. В белой малороссийской рубахе и в серой бараньей шапке стал петь. Скосарев остановился и стал опять хлебать, а затем возобновил прерванный рассказ. Ну, поем. Хор из мужчин и женщин. Бубенчики у нас прелесть, голосков-то нет, но как на подбор, со смазливенькими рожицами. А одна была, Наташей звали, так уж совсем кралечка писаная. Брюнеточка, братец ты мой, такая, что на удивление, из белошвеек. Держали ее в холле-то за красоту. Голосок-то такой, что только за другими тявкала, но бойкость необычайная, молоденькая. По кабинетам так работала, что на удивление. Из-за нее мы, бывало, чайных денег-то он сколько получали. Знаешь ты эту жизнь-то? Еще б не знать. Сам когда-то хористку угощал, да и на перчатки им давал, — откликнулся мрачно Чубыкин. Помню я и хористов, самоглот. Пивали ужасно. Скосарев стал дохлебывать остатки щей, кончил и отерся ладонью. О, пили и мы изрядно. Жилось хорошо, сытно, пьяно, — рассказывал он. Но тут я возьми да и влюбись в эту Наташу-то. Ревную ее каждому гостю, который только за щеку ее слегка ущипнет, обнимет или поцелует. А в хоре без этого нельзя. — Да знаю я, знаю, — опять буркнул Чубыкин. И она ко мне склонна. Вышила мне малороссийскую рубаху красной и синей бумагой в свободное время, когда у нас пения нет. Глазками стреляет, руку мне жмет. А наши бабенки-то все в одно слово: женись да женись на ней. И ты женился на ней? Женился, братец ты мой, женился. И с той поры стал за ней уж в оба глядеть, чтоб она с гостями-то не того. Не очень-то амур-то разводила. А она мне такие слова: наша, говорит, жизнь такая, без этого невозможно. И вот, когда она на коленках-то у какого-то пьяненького офицера сидела, я ее стащил, да и побил. А с офицером-то в драку полез. Ну, содержатель хора сейчас мне отказ. Ну, отказ так отказ, свет клином не сошелся, хоров всяких много. «Пойдем, — говорю, — Наташ. Нет, — говорит, — я здесь, в хоре останусь. Ах, чтоб тебе! Опять побил. Наконец плачу, рыдаю, упрашиваю, уедем отсюда. В Нижнем нам место выходило. Никакого толку. Паспорта ей не даю, а она живет на квартире с подругами-певицами, ну и поет. А меня ни в хор, ни в заведение не впускают. Пью я, хожу пьяный, скандалы делаю, полиция протоколы составляет. Ну, попал я к мировому. Судили меня и за скандалы на 6 недель в кутузку. Наташе на прожитие вид выдали. Сижу я на казенных хлебах, отсиживаю. Денег нет. Пишу ей: пришли мне, Наташенька, хоть на табак и на булку. Никакого ответа. Отсидел я, вышел на волю и вдруг узнаю, что Наташенька моя из хора сбежала, при купце Хлебнике живет, и уже на паре рысаков в наш увеселительный сад приезжает. Иду к ней. Такие, братец ты мой, караулы, что и сказать невозможно. С парадного крыльца швейцар не пускает. Я с заднего хода в кухню бунтую. Предоставьте мне Наталью Васильевну, я муж ейный. Ну, сейчас это дворники явились, драка. Повели меня в участок, протокол. Опять я у мирового, и опять меня на выседку. Сижу опять. Вдруг приезжает ко мне какой-то с черной бородой в бриллиантовом перстне и на вид из Иудина племени. Я, говорит, от жены вашей, Натальи Васильевны. Не желаете ли вы ей выдать от себя постоянный отдельный вид на жительство? А за этот вид и за то, чтобы вы ее больше не тревожили, купец Малмыжин предлагает вам 500 рублей. — Купца Малмыжина-то знаешь? — спросил Скосарев Чебыкина. — Нет, не знаю, — отвечал тот, зевая. — Да говори скорей, спать пора, а то в ночлежном места прозеваем, надо торопиться. Лучше он зайдем в портерную и выпьем по бутылке пива. — У пивка важно выпить, — потер руки Скосарев. — Тоже почуешь? — Сказал, так не топрусь, — проговорил Чубыкин, поднимаясь из-за стола, и спросил. — И ты ей выдал паспорт-то? — Выдал. За 600 рублей выдал. А что ж, насильно мил не будешь. И как же я гулял тогда, получивший деньги? Гулял прямо с горя. Так гулял, что очутился в больнице. Вышел и ни гроша. Чубыкин выходил из закусочной и бормотал. — Ну, я-то прогулял в моей жизни куда больше. Скосарев шел сзади него и обидчиво говорил. — Да ведь не об этом речь-то. А только что ж ты не спросишь-то, жива ли Наташа-то? — Да уж, наверное, жива. Что бабам сделается? Они живучи, как кошки. — Жива, жива. И теперь актриса. В провинции в оперетках поет. Но я еще не все тебе рассказал-то, не все. Надо тебе знать конец, отчего я в отчаянии пришел и золотородцем стал. Ну, в ночлежном расскажешь. Я люблю, кто мне по духам шепчет, когда я засыпаю. Закончил Чубыкин и зашагал по тротуару. Опять вышли вместе из ночлежного приюта Пут Чубыкин и Серапион Скосарев, хотя ночью и были разъединены. Явясь вчера в приют поздно, они двух коек рядом уже не нашли. Было еще темно, когда они вышли на улицу вместе с другими ночлежниками. Товарищи их торопились искать заработка. Ночью выпал обильный снег, была метель, занесло полотно конно-железных дорог, и они торопились в управление парка наняться в метельщики для расчистки пути. Они звали с собой Чубыкина со Скосаревым, но те отказались. — Непривычно мы к этому, не того воспитания, — объявил Чубыкин. — Козырь, а ты что ж? Ты ведь когда-то хаживал снег-то разметать, я помню, — сказал ему ночлежник в сермяжном армяке. Ухаживал, ухаживал, когда брюхт подводил, а теперь денежки в кармане звенят, — отвечал Скосарев. — Вишь ты, богач какой стал! А если так много настрелял, то чтоб своего брата-то, лужского кадета, попотчевать? — Да какой ты лужский кадет? Ну, что ты меришь? Ты в Луге жевал только на рабочие, а не подневольный. Стал быть, и кадетом называться не можешь. — заметил сермяжному армяку Скосарев. — Отчего он тебя Козырем-то называет? — поинтересовался Чубыкин, обратясь к Скосареву. — Прозвище мне такое дали в Луге. Я Скосарев. Сначала Скосарем звали, но потом переделали на Козыря. Ну, так и пошло. — И все-таки ты работаешь иногда? — Да, разгребал снег раз 3-4 в прошлом году, вот он и помнит. Ну, стал быть, ты не пропадешь еще без милостынь-то. А я вот ни на какую такую работу пойти не могу, непривычен. Пробовал я, ну и что же, на какие-нибудь полчаса. А там руки заломит, коленки затрясутся, спина как чужая, а самого под градом. Ну и бросай дело, — сознался Чебыкин. Человек из-за прилавка ни на какое такое дело не годен. Чебыкин и Скосарев шли по тротуару тихо, нога за ногу, бесцельно. На улице народ только еще показывался, так что просить милостыню было не у кого. Магазины и лавки, кроме мелочных и булочных, были еще заперты. На углах дремали в санках ночные извозчики, а утренние еще не выезжали. Дворники скребками счищали с тротуаров выпавший за ночь притоптанный снег. Скосарев спохватился. Однако, куда ж мы идем-то? Я пробираюсь в свой рынок, где дядя торгует. Вчера я там не всех еще обошел, да и дядь не видал, — отвечал Чебыкин. Сегодня надо перед дяденькой объявиться и заполучить с него что-нибудь. Но вот только он раньше 10 часов в лавку не выходит. Вот я и думаю зайти в чайную и чайку попить. Ух ты, купеческая натура, самоварник! Ведь уж выпили в ночлежном по кружке. Вот тебя по чайной траве сейчас и заметишь, из какого ты сорта, — сказал ему Скосарев. А по мне-то что зря теплую-то сырость в животе разводить? Лучше уж благословить с мерзавчиком. Это я само собой сделаю, как только винные лавки отворят. А надо же нам где-нибудь промаячить время-то, пока стрелять будет можно. Ну, а за чаем, в тепле и все эткое. А к заутрене? Теперь утренне идет. Да ведь на ногах стоять. А в чайной тебе стул и стол. Покурить можно. И то в чайную зайдем, согласился Скосарев. Там газетку можно спросить, посмотреть, какие сегодня покойники на кладбищах хоронятся. Где купцов побольше, туда и пойду пострелять. За упокой души-то хорошо подают. — Ха, кутенька на кутью и тянет, — улыбнулся Чебыкин. — А что же из этого? Ты в рынок к своим, а я на кладбище. Ведь ты ж меня с собой в рынок не возьмешь? — Да сам же знаешь, что стрелять надо в одиночку. Ты не слепой, чтоб тебя водили. Только слепые попарно. Они зашли в попавшуюся по дороге чайную. В чайной сидели извозчики в нагольных полушубках и валенках, сидели разносчики с жестянками у пояса, 2-3 слесаря или кузнеца с руками и лицами, вымазанными сажей, баба в красном платке с грудным ребенком за пазухой армяка, трубочист, 2 дворника, около которых на столе лежали 2 картуза с медными знаками. Чубыкин и Скосарев сели за столик около окна. Скосарев сейчас же взял обтрепанную вчерашнюю газету и стал рассматривать публикации о покойниках. «По кладбищам-то чем хорошо просить-то?» — сказал он. «Безопасно, не ловят. Туда полицейские-то почти не заглядывают». «Да нет, уж просто ты такого племени, тебя тянет туда, покойник тебе мил». — опять сказал ему Чубыкин. — А что ж, может быть и так, — согласился с ним Скосарев. — Да мне и быть бы при деревенском кладбище-то, жил бы на погосте, если б я с моей Натальей Васильевной повенчавшись не был. Ведь дядь-то мой протопоп все-таки схлопотал мне место дьякона в деревню на причетнический оклад. И куда схлопотал-то? В тот же самый Лужский уезд, куда я теперь высылаюсь. — Схлопотал, — рассказывал Скосарев, — но поздно вышло. Женат уж я был, хоть и продал свою жену. — Так ведь духовные-то и должны быть женаты, — возразил Чубыкин. — Правильно, но для получения этого места тут должен быть непременно холостой, взять за себя сироту, дочь умершего дьякона, и кормить и старуху-тещу, и сестренка-невесты. По-нашему, по-кутенически, это называется совзятием. Дают при невесте место приданное, Ну, ты кормись на этом месте, да и семью невест корми. Ну, дядя разыскал меня, принял, ругательски изругал меня за жизнь мою беспутную, ну и говорит: «Хоть ты и великий, — говорит, — грешник, а все-таки Бог тебе счастье посылает. Сходи-ка ты в баню, отпейся чаем и квасом, почистись, постригись, принарядись и поезжай на показ к невесте ее матери. Денег я дам на дорогу». Слушал я это, слушал, да как разрыдаюсь перед дядей. «Что ты, — говорит дядя, — что ты, беспутный, чего ты? Или же это слезы раскаяния?» Ну, тут я ему и объявился. «Дяденька, — говорю, — я уж давно женат, но только вот с женой разошелся». «Когда? Где? Как? Отчего ж ты к дяде за благословением не явился?» Ну, я ему всю подноготную услыхал и выгнал вон. И уж с той поры к себе не принимает. Вот так вот. Дьяконом бы мне быть, и назывался бы я отче, как ты меня давеча обозвал, если бы не любовь моя проклятая к Наташе, — закончил Скосарев. Глуп был, неопытен. Светало. Сидя за столом у окна, Скосарев заметил бегущих по улице школьников, мальчиков и девочек с сумками, и сказал Чубыкину, поднимаясь из-за стола: «Ребятишки в училище побежали. Тебе рано еще в рынок, ты посидишь, а мне на кладбище пора. Далеко ведь, когда ты еще туда дошагаешь? Если вздумаешь со мной вечером встретиться, то я буду в том же ночлежном. Прощай». Он протянул руку Чубыкину и вышел из чайной. Около 11 часов утра Пут Чубыкин был в лавке у своего дяди. Он был уже навеселе. Войдя в лавку, он по-солдатски отдал приказчикам честь и затем уже снял шапку. «Отец игумен-то в монастыре?» — спросил он. Приказчики переглянулись. «Я про дяденьку Осип Вавилча», — пояснил Чубыкин. «За перегородкой чай пьет», — отвечал один из приказчиков. Чубыкин сделал движение, чтобы направиться за перегородку. «Постой, постой! Куда лезешь-то? Надо прежде доложить!» Приказчик отправился за перегородку, вышел оттуда и поманил Чубыкина. Через минуту Чубыкин предстал перед дядей. Дядя, пожилой человек, с проседью в бороде и в волосах, в барашковой скуфейке на голове, сидел за высокой ясеневой конторкой, на которой лежала книга. Завидя Чубыкина, он покачал головой, сморщился и крикнул ему: «В ноги, несчастный!» Чубыкин рухнулся перед ним на колени и стукнул лбом в пол. «Встань!» — скомандовал ему дядя. «Зачем ты пришел к нам, Горький? Зачем? Чтобы опять срамить нас?» — задал он ему вопрос. «На родину тянет, дяденька. Я ведь здесь родился. Каждый уголок мне знаком, каждая физиономия личности в рынке. А ведь у нас в Шлиссельбурге житье-то каторжное, зато пьяное. Да бросьте, который денек на вино 2 гривен и очистится, так уж считаешь себя счастливым, а то и на хлеб не хватает. А ты уж вино-то считаешь важнее хлеба. Болезнь сосет. Да единственная услада в нашей собачьей жизни, дяденька. Хочешь, я тебя в больницу положу и лечить буду?» — предложил дядя. «Теперь от вина лечат. Настоящие доктора лечат, а не какие-нибудь там знахари». «Бесполезно, меня не вылечат. Да если бы и вылечили, что я трезвый-то буду? Куда я пойду? Тогда можно приодеть тебя и место тебе какое-нибудь найти». «Да помогите уж так, дяденька, дайте денек-другой пожить всласть». «Это ведь значит на вино тебе дать, на вино ты просишь». «Не скрываюсь, погуляю на свободе и опять в нищенский комитет попаду, перешлют». Дядя покачал головой и прищелкнул языком. «Это ты прямо мне в лицо без зазрения совести говоришь, бесстыдник». — Да что ж делать-то, дяденька, зато не вру, — отвечал Чубыкин. — Несчастный я человек. — А если б тебя в монастырь послать на покаяние, грехи замаливать? Тут даже говорили у нас в рынке, что мы тебя на Валаам в монастырь послали. Чубыкин отрицательно отмахнулся головой. — О, думаю, что бесполезно, выгонят, как только напьюсь и протурят. Да там же ведь вина достать негде, там следят. Вино во всяком месте достать можно, дяденька. Да и не чувствую я призвания, не такой я человек. Погибший я человек, — отвечал Чубыкин. Дядя задумался и через минуту произнес. — Ну, что ж нам с тобой делать-то? — Помогите немудрству и лукаву несчастному человеку. — поклонился в пояс Чубыкин. — Да ведь на вино просишь ты, на вино, а на вино я дать не могу. Чубыкин тяжело вздохнул. — На винос. — Одеть тебя благопристойно, так пропьешь. — Пропью, дяденька, пропью. Да и зачем вам одевать меня? Дорого стоит. А лучше выдайте так 2-3 рублика и 2 белья на передевку. В баню надо сходить, а перемениться нечем. Белье тебе сейчас дадут, а денег не дам, не дам нынче. И не ходи ты ко мне и домой. И дома я скажу, чтоб тебе не давали. Не срами ты меня дом-то хоть, пожалей. Домой к вам не пойду. Хорошо, извольте. За белье спасибо. Дай вам Бог здоровья. Ну уж зато и вы пожалеете меня несчастного. Дайте денежную милость, рублик, пить есть надо. Если хочешь, тебя здесь на дворе приказчики накормят. Да ведь вам-то это все-таки неприятно будет, все-таки мораль на вас. Так дайте лучше рублик-то, я в закусочную пойду. Чубыкин опять поклонился. Дядя размышлял. Положим, ты уж и так нас тут в конец осрамил, произнес он. Ты который день по рынку-то ходишь? Второй, только второй-с. И всех уж обошел? Нет, дяденька, не всех еще. Ну, хорошо, я дам тебе белье и 2 рубля денег. Ну и ты мне дай слово, что больше у нас в рынке не покажешься. Даешь слово? Могу, дяденька, могу. Позвольте только папаше в сумеречках объявиться. Надо будет с него получить малую талику за нынешнее прибытие из Бога спасаемого града. — Ты шутовства-то передо мной не выкидывай, не выкидывай! — строго перебил его дядя, нахмурив брови. — Я всерьез, дяденька. Ведь папаша мой маменькиным-то капиталом после ихней смерти овладел, а он по закону мне принадлежит. Так должен же он хоть чем-нибудь со мной поделиться. — Ну, к отцу я допускаю, допускаю. — согласился дядя. — А по чужим торговцам в нашем рынке больше ходить не будешь? — Извольте, дяденька, обещаюсь. — Ну, бери 2 рубля, бери. Хоть и совестно мне давать тебе заведомо на вино. — Ох, дяденька. — Ну, уходи, уходи, довольно, — махнул рукой дядя. — Кондратьев, дать пуду 2 перемены белья из лавки, да и пусть уходит с Богом. — крикнул он приказчику в лавку, а Чубыкину сунул в руку не 2, а уж 3 рубля. — Благодарю покорно, дяденька. — Уходи, уходи, и уж больше не ногой. За это даже 3 рубля даю. Чубыкин вышел из-за перегородки. Приказчики дяди тотчас же вручили ему 2 пары белья. Он запихнул белье под пиджак и кацавейку и затянулся ремнем. — Так целее будет, мы люди походные, — пробормотал он, выпросил еще у приказчиков 2 гривны и удалился, расшаркавшись перед ними валенками. Чубыкин сдержал данное дяде слово и уж в этот день в рынке и около рынка больше не появлялся. Он даже вообще не просил сегодня больше милостыни, чувствуя, что в кармане его звенят 4 с чем-то рубля, и отдался бражничанью в закусочных и чайных той местности, где помещался ночлежный дом, в котором он провел 2 ночи, разумеется, не забывая и винных лавок. В закусочных он ел только селянки, кильки, сосиски и сырую кислую капусту. Он ждал Скосарева, с которым по условию должен был встретиться около ночлежного приюта, когда Скосарев вернется с кладбища. Визит свой к отцу Чубыкин отложил до завтра или послезавтра, приберегая ту срывку, которую он сделает с отца, к тому времени, когда от имеющихся в кармане 4 рублей останется очень немного. Со Скосаревым Чубыкин встретился только в сумерках в винной лавке близ ночлежного дома. Чубыкин купил себе мерзавчика и выходил из винной лавки, а Скосарев входил в винную лавку за мерзавчиком. Чубыкин был уже пьян, а Скосарев еще пьянее его. — Не попался? — спросил его Чубыкин. — Как увидишь, на свободе. Хотя на Васильевском острове и удирал от фараона, — отвечал Скосарев. Даже свистки тут думать начал, но я под ворота на двор и сел за поленницами дров. Спасибо, что не надул и пришел к товарищу, — прибавил он. Сегодня я тебя, Пудя, сам попотчевать могу, невестки на отместку. На кладбище стрелялось важно. Ну, а я, как обещал, для бани тебе переодевку белья принес. По мерзавчику Чубыкин и Скосарев выпили тут же на тротуаре около винной лавки и закусили баранкой, которую Скосарев имел при себе. — Так пойдем в баню-то, — предложил Скосарев. У меня грешное тело давно бани просит. Завтра. Завтра утречком мы в баню пойдем. А сегодня я гулять хочу, Кутья Поповна, — отвечал Чубыкин. Ох, загуляла ты, ежов голова! Воскликнул он, как-то заржал от восторга, крутя головой, и стукнул ногой в тротуар. — Почи меня, товарищ, сегодня, пои вином, корми селянкой. — Дурья голова, так одно другому не мешает. Баня баней, а угощение угощением. Сначала попаримся, а потом и угощаться будем. — Брось! Завтра утром будем в бане хмель выпаривать, а сегодня гуляю. И Чубыкин уже стал выбивать ногами дробь на тротуаре, так что стоявший невдалеке от него на посту городовой подошел к нему и погрозил пальцем, сказав: «Проходи, проходи, около казенки безобразничать нельзя». Чубыкин и Скосарев пошли по тротуару. «Право, пойдем в баню, товарищ», — уговаривал Чубыкин и Скосарев. — У меня живого места нет, где бы не чесалось. С бани будет легче. — Доктора говорят, что пьяному в баню ходить вредно. — Ну, смотри, о чем заговорил. А когда ж ты трезвый-то будешь? Ведь завтра-то как выйдешь из ночлежки, так и сейчас же и опохмелишься. — Из ночлежного? Нет, брат, подымай выше. Сегодня я в ночлежный-то и не загляну. Ночлежный — это монастырь, туда хмельного и не впустят. А я гулять хочу. Пойдем, Кутья, тарбан слушать. Я знаю один постоялый двор, где на тарбане играют. Музыку, музыку хочу, пить будем. Чубыкин снова начал приплясывать. — Ну и здорово ж ты, должно быть, настрелял сегодня, — крикнул Скосарев. — Есть, есть в кармане, звенит. Дядя от меня сегодня 3 рублями откупился. Ведь у него-то я и бельишко вымыкнул для бани. Угощай, Кутья. И не отрекаюсь. Веди на постоялый. Бутылка моя. больше я не в состоянии, а бутылку изволь. — С селянкой обязан, — крикнул Чубыкин. — Я тебе рубах с портами припас, черт паршивый. — И с селянкой могу. Но постоялом будем пить за упокой рабов божьих Герасима и Анны. Так сегодня на кладбище приказывали. — Плясать хочу. Чубыкин продолжал приплясывать. На него напал какой-то хмельной восторг. «Да тише ты, тише! Не попади вместо постоялого-то в часть!» — предостерегал его Скосарев. «Гляди, он городовой смотрит!» «Ты меня вином и селянкой, кутья попучий, а я тебе пивом!» — говорил Чубыкин, утихнув и косясь на городового, но как только прошли мимо него, сейчас же воскликнул. «Ох, много я сегодня прогулять могу и плясать буду, танцы танцевать. Я знаю такое место, где плясать буду, песни петь стану». «Ну, веди, веди», — спокойно говорил ему, тоже уже заплетающимся языком, Скосарев. «Я сам тебе песню спою. Нашу семинарскую песню. Настоечка двойная, настоечка тройная. Знаю, знаю, сами пивали», — перебил его Чубыкин. «Сквозь уголь пропускная удивительная». «Да тише ты, не ори. Видишь, повсюду городовые». «Ну и что же из этого? Что ты меня все городовым пугаешь? Что мне городовой? Я милостыню не стреляю, а только веселюсь. Душа чиста, ну и веселюсь». «Да ведь и за песни сгробастать могут. Нарушение общественной тишины и безопасности». Скосарев запнулся. «Ищи, Спиридон, винную лавку и покупай еще по мерзавчику», — сказал ему Чубыкин. «А дойдем ли тогда до постоялого-то, как бы не расхлябаться?» «На извозчике поедем, Спиридон, уж кутить так кутить. Гуляй, золотородцы!» «Ну, куда пошло? А только что ж ты меня все Спиридоном, да Спиридоном? Не Спиридон я, а Серапион». «Ну, Серапион, черт тебя задави. А все-таки ты Спиридон Поворот, и я Спиридон Поворот. Нас вышлют из Питера, а мы Поворот назад», — бормотал Чубыкин.